Мы уже в пути? Нет, точно не в пути. Вы еще сейчас выходите из тайга. Предлагаю набрать на всякий случай, в любом случае, себе припасов. Ну, то есть хотя бы там на несколько дней пути. Ну, это сумма. В таверне нам выдадут, да, вот, естественно. Я выкидываю детей вурмов, которых мы пытались сдать, чтобы жрать. Что тут детей? Дети вурмов, там мясо было. Да-да-да, кстати. Мы же оставили на плату там, нет? Ну, я свою оставил на плату. Я только сейчас замечаю мешки. Что воняет так уже? Слушай, давай мне 5 стрел. Я там отправишь. А? Что там 5 таков там будет? 10 таков? Тебе на хрена. Сколько вообще нормально? Не, мне отправят стрелы, чтобы... Таков сколько можно брать с собой? Я не знаю, блин, сколько... В этот момент время останавливается. Ну понятно. Время останавливается. И Павел вдруг внезапно видит, где-то там далеко в толпе стоит женщина-человек, очень симпатичная, очень аппетитная. Я другого не вижу. Да, она такая в темных одеждах. Фудриада, тогнал. И она делает вид, что она демонстративно очень вытирает слезы и делает такое расстроенное лицо, и после чего пропадает, и время дальше нормализуется. То есть она демонстративно показывает, что типа... Не расстроена своими действиями. Да, она типа демонстративно вытирает слезы. Да. Понятно. Проще тебе балды дам, они хоть брони побивают. Даю 5 болтов Олежке, чтобы он ядом смочил. Как он там, нервно парализующий, что там взял, не забыл. Он минус 2 и с этим или... Мне броню вообще можно? Броню вообще никак у меня. Можно. Какую? С минусами. Пахнуть тим больше кидать каждый каст. Там берущий. А что, можно их дорогое взять? Чтобы шлем и... А у них в форте ничего нет дорогого. У них хоть столица, может что-то будет. Давай я... До столицы идти 6 часов примерно. Я хочу отравить 5... Болтов? Болтов. Да вообще без проблем, тут никакой алхимии не надо. Да, просто макаешь и все. То есть, в принципе, это же я могу с этим справиться. Да, макай! Так может я у тебя просто какую-нибудь колбочку возьму с этим, чтобы потом периодически это делать? Нету колбочки. А какой именно? Который нейропритический? Да, да, да. Хорошо, да. А у меня других нет. У тебя эти болты, они дают на инициативу. Ну, понятно. Ну, если буду использовать, отмечу. Особенно. Если это потом удастся сделать с ампулами, то это будет давать не на инициативу минус 2, а то есть это вообще будет все-таки замедляться и ход вообще пропускать, если попадаешь. Ты учти, что у тебя 5 болтов, это полный колчан. Серьезная технология. 10 болтов колчан. Ну, Воля, все равно спасло должно быть на форту. Ну, в зависимости от существа. Если попадает, если разрывается. Сколько у тебя осталось там яда? 1 хуй. Я не знаю. Я так решаю. Сколько там яда вообще? 5 болтов. У меня 200 грамм. Не, сколько, допустим, 5 болтов я смачил, сколько осталось? Да, практически можно не учитывать. А, ну то есть понятно. На смачивание можно не учитывать. Как это? Можно травануть Тарлина. А, ну это так на смысл. Это пока Олежка не пойдет случайно в воду, или у нее это не разобьется, то есть пока, у нее будет она практически почти вечная. Если только на смачивание стрел. На смачивание, да, на смачивание. Если делать ампулу, то, естественно, ну, там уже 5 грамм на ампулу. Окей. Грубо говоря. 5 грамм на ампулу? Я это запишу. 5 грамм на ампулу. Это рецепт. Заходишь в аптеку. Вот мне 5 грамм. А у вас идет 2 телеги, это торговцы. Там еще какие-то местные подключились. Дальше идут 8 воинов. И сам Сорил решает тоже сопровождать. Еще человек 15 просто так, местного люда, которые решили идти тоже в столицу. Ура! То есть у вас такая довольно большая получается компания, которая движется в сторону столицы. Слушай, а они на общем разговаривают? На общем кто-то из них разговаривает, кто-то нет. С кем-то я вообще... Ну, не знаю, кто-то с кем разговаривает, кто-то, да. Естественно, там и Йорл, и Скарт, и Фарин, они, естественно, там тоже идут во главе, каждому из них дали отдельного сослика, они едут, их там нарядили в какие-то одежды красивые. А сослик реально выдержит человека? Ну, как сослик бы... человека, ну, или может выдержать, но... Да, но... Просто, скорее всего, ноги будут, знаешь, вне горла лучше на нем не скакать. То есть он идет с той же скоростью, что человек. Ты как смысл от него туда? Не встаешь. Смысл не в том, что они тянут телеги, и что они гномов нормально тянут. Я вообще буду, короче, интересоваться по поводу вот общей как бы истории там и все такое, если вдруг кто-то как бы заинтересован рассказать. То есть история, не каких-то там, не каких-то вот таких редутах, да, там, а каких-то там серьезных укреплениях. В принципе, история. В принципе, ты знаешь довольно многие подробности о гномьей истории, ты узнаешь, там какие кланы есть и какие между ними отношения в горах, именно в этих горах. Я в, буду записывать. Титана. Ну, это как бы для... Да, у тебя это есть история, знание. Чем мы начнем? Кнопка. Ну да, можете приписать. Сколько у тебя там сейчас она? У меня сейчас 7 плюс 3. Ну, можешь 7 плюс 5 сделать. Чем записываешь? Спросите тебя. У меня вообще магические... Эти самые... Чернила есть. Магический планшет, наверное, записывать. Чернила. Ай, планшет. В общем, вы двигаетесь по гномьему тракту. Гномий тракт — это дорога, вымощенная очень хорошо обработанными камнями. Она такая с боковинами, с серьезными ответвлениями. То есть все очень хорошо обработано. И каждые метров, наверное, каждые полкилометра примерно встречаются гномьи посты. Да. С Гарри там, ну, есть с кем? Свободны все гномы? С Йором хочу поговорить просто пока. Ну да, можешь подойти. Ну, как бы, подхожу к нему и спрашиваю, по дороге, ну, он же обещал, ты же помнишь, что обещал нас провести из столицы по туннелю на север? Ну, конечно. Как долго времени займет этот путь, чтобы выбраться? Пара дней. И где мы выберемся от точки, северного государства? Ну, как сказать, скажем так, В предгорьях. И сколько будет потом идти до столицы? До столицы, я думаю, недели полторы. Ехать. Ясно. Ну, мы редко торгуем, у нас там есть свои посты, конечно. Но вы торгуете, а ходят ли караваны ваши по этим уже путем? Караваны нет, не ходят. А как, с кем вы торгуете? Мы торгуем с караванами, которые торговые есть. То есть они приходят сюда? Там есть торговцы, они приходят в предгорье. Люди? Люди, да. А то есть, где мы выйдем через пару суток, там, понятно, караваны приходят туда. Там есть ясно. А реально ли у вас где-нибудь там столица лошадей достать? Или только суток? Лошадей нет. Лошадями не пользуются, лошадям здесь не нравится в подземелье. Но вы сможете поменять золото на лошадей в предгорьях. А так, по секрету, на то, что вы прошли, сколько золота ты можешь, ну, примерно отсыпать нам за это великое путешествие? Он задумывается и говорит, ну, либо 1000 по 5 золотых, либо 1000 по 7 самоцветами, что займет гораздо меньше у вас веса. Самоцветы, как я понимаю, они в ходу везде, да? Ну, как бы. Нет, наоборот, недолго меняешь, получается. Ну да, договоритесь. Это как тебе выдадут там типа. А, ну то есть лошадь за там 5 тысяч. Одну бумажку выдадут, 500. Некоторые племена вообще самоцветы могут не ценить, они скажут, что ты херню предлагаешь. Тогда может быть частично. И так, и так. Может, так и так, пополам. Просто слово, оно много весит. Ну понятно, понятно. Всего 5 тысяч, это сколько там сундук? Там сундучок маленький, да? 5 тысяч, да, это солидная. 50 золотых фунт. 100 фунтов? 100 фунтов, это сколько там? Да, 40 килограмм, это очень солидный рюкзак. Сундук такой, да, если он маленький такой. Наверное, как самоцветы, раз в 5 меньше. Ну, продолжая разговаривать с Йором, то, что это все, конечно, здорово и хорошо, а как ты планируешь, что сейчас мы приезжаем, сейчас опять будет пиридов учить, как я понимаю, твое принятие обратно твоего титула, и ты нас осыпаешь золотом, а мы уходим спокойно домой, или как это ты представляешь себе? Да, потом я вам, например, дам в сопровождение Скарда с отрядом, и они вас доведут. Для безопасности? Или для контроля? Они вас доведут до выхода с гор. Ну, спрашиваю у Йору, для безопасности нашей или для контроля за нами? Нет, какой контроль за вами, вы что? Но по гаранту вам, точнее, в наших владениях вам не дадим просто так шастать, зачем? Вам же нужно тоже отсюда выйти. Если вы захотите здесь побыть и поселиться, то это другой вопрос. Это будет совсем по-другому рассматриваться. Но я так понял, что вам нужно на север. Вам нужно выйти с гор. И это мы вам с удовольствием предоставим. Ну, все, как бы продолжаю ехать. Отъезжаю. У кого-нибудь еще есть вопросы? Вам, походу, вы выехали уже? Нет, вы еще едете по тракту. Нет, если мы после выехали из города уже. Вы по тракту едете. А, сори с нами, да? А как мы этот самый, как мы выехали? Не выехали, что ничего? Нет, просто вот там же было так, у нас... Ну, нет, я имею в виду, что... На тракте. Ну, вот у нас было... Такой пламенный разговор в таверне, и все, мы закончили. Нет, вы дальше вышли, мы поехали. Я уже еды собрались, да? На несколько как бы суток, ну то, что я, по крайней мере, себе, по крайней мере, взял, не знаю, как остальные. То, что я говорю, что в таверне. Ты хотел что-то там обыграть? Ну ладно, так. Сейчас вы двигаетесь по тракту. Из желтого кирпича. Почему желтого? Там сам мрамор. Ну и желтого мрамор. Мрамор? Мрамор, да. То есть там солидно очень сделано. Мрамор, вот, очень плохо. Он стирается очень быстро. Ну, у них зато красиво, им нравится. Просто может гномы. Этот самый какой-то. Может быть, у них дорога сделана из мрамора, вот там Балзак. Только отбойники из мрамора. В общем, гномам все рассчитано. У них особенный мрамор, который не стирается. Сваровский мрамор. У кого-то какие-то еще есть вопросы, предложения, пожелания? Да нет, идем, смотрим. Да, как бы, я не знаю, да, тоже. Да, в общем, по дороге кто-то решает послать вперед гонца. Сорила. Сорил? Да. Как гонца? Нет, Сорил решает послать вперед. И вперед убегает гном самый быстроногий. Ты же каждый раз, когда какая-то херня происходит, ну такая, от остального лагеря. Я же теперь понимаю, что что-то такое неприятное ожидается нас. Ну, я вообще-то ничего-то не понимаю. Ничего не понимаю. Предыдущим прокинутым броскам. А там, кстати, такой вопрос, не всем абсолютно. Монетка там вообще как-то реагировала все это время? Нет. Нет? Если же пеленг закончил. А, кстати, тогда... Ну, хуйня. Зачем она вообще? Горы. Непроницаемость для майки. Поле не берет. Да-да. Не берет сигнал. Поставил первую царапину за месяц. Ты еще больше по три, еще больше поставишь. Паш, вы продвинулись на 3 часа и остановились на обед. Как нашли небольшое такое ответвление, там специально сделанное ответвление, парковки такие своего рода, при которых можно остановиться к каравану, чтобы не мешать основному движению на дороге. И там остановились и там разбили всякие пару палаток, в которых могут быть Сорил, там мэр, капитаны и Йорл. Сорил мэр? Мэр, да. Он с вами пошел? Он с вами пошел, да. Просто проводить. И там делают у вас всякие барбекю, колбаски и прочее, сразу же все подсуетились, и также несколько бочонков эливы. Где-то я как бы это самое смотрю. До столицы остается часа три. Смотрю, кто что делает, и подхожу к этому. Я сейчас просто автоп на 2 секунды представляю, потом Павлович, ну как бы там все генералы, мэры и так далее. А давайте убьем Йорла по-быстренькому. И все. Выпьем за это. Да, давайте выпьем за смерть Йорла. Все, извиняюсь. Генерал не будут убивать Йорла. Ну, генерал-то да. Генералов там и нет. Там, да, кстати, генерал нет, там только это начальник стражи и патруля. Так что ты, Павлович, делаешь? Так. Сорил, да, звали этого? Сорил, да. Мэр. И губернатор он там одновременно. Я там как Сорил, да? Я забываю, вроде десятый раз с тобой разговариваю. Слушай, ты там записан. Рожа с бородой. Без бороды? После этого, как бы, просто... Укорачиваешься на полметра. На голову, да. Смысл их пидор бородатый. Ты что-то получишь? У кого-то какие действия есть или просто скипаем обед? Если, ну, как бы... А что происходит вообще? Нет, ничего. Если обедают, ну, кушаем. Если проходит, ну, это отдельно, ну, шатается, я к ним подхожу и хочу позвести в голову. Если есть такая возможность. Есть. Только по возможности. Только по возможности. Возможность есть. Не, говорю, ну что, как у вас? Учишь работать. Ну, как видишь. У меня немножко не сложилось с моими компаньонами, они как-то продолжили свой поход вперед. Ну, надеюсь, что их ждет быстрая смерть. А я уж как-нибудь выберусь. Чувствует ли парень? Как у вас? Я боюсь, что свой шанс я уже потерял выслужиться. Ну не бойся, я буду молчать в любом случае. Никто вроде как ничего не понял. Да, конечно, ты будешь молчать. Так или иначе. Тем более, да, тем более я так и начал молчать. Ну, дальше время покажет. Все? Ну там, что ты делать? Рядом с нами только эти главнокомандующие. Где там этот Фарин и Скар? Да не там все, там не очень там. Много народу-то. Никаких главнокомандующих. А разговариваю с Весельчаком, старым другом Фарином. Как у него. Кто он вообще такой? Как бы, ну, как бы просто народец или какой-то там военный каст, как бы, с какого? Нет, он мастер охоты, он ведает там. Разведчик? Да, типа разведчик, который не только в горах разбирается, но и за горами. Mm-hmm. То есть на поверхности. А второй Скарт, он был обычный каменщик, который дослужился у Йорла до доверенного лица. То есть он археологом, собственно, был один, как я понимаю, или нет? Каким археологом? Ну они же занимались там раскопками. Какими раскопками? Изначально, где их поймали, гоблины. Да, было еще, что куда-то не залезли. Где и... гоблины вообще поймали? Они ходили на кос охотиться вообще-то. Да? Да. Вот на кос охотиться? Что это за память с раскопками? Что-то реально у меня, я еще четко помню, что говорят, что какие-то археологи там. Нет, археологи там, блин, они пошли реально охотиться на кос, как бы, и их поймали, как бы. Ну, бывает, что-то спутал. Этих археологов там я не знаю, почему. А зачем камечки взяли охотиться на кос? Ну, он каменщик, он как его дает, он давний друг просто. Понятно. Дедскард, он давний друг Йорла. А Фарин? А Фарин, он сопровождающий был. Спрашиваю Фарин, ну у тебя хоть дома кто-то ждет? Вот я надеюсь. А кто был, кто должен? Жена, двое детей. Ну, а я думаю, что они скорее всего решили, что я умер. Я погиб, да. И нашли себе другого. Может быть, они перешли моему брату, я не знаю. А у вас это позволяет? Ну, а что, кто будет содержать? Если а если брат уже женат? Ну, будет как служанка у него. Классно. Значит, жена содержит. Повезло тебе, говорю ему, хлопаю по плечу, иду обратно с Йорлом обедать. Он сжимает кулаки. Пошутил так пошутил, да? У меня разговаривает с новыми на максимум прокате. У меня харизма 10, что ты хочешь? Чуть-чуть не бросается на тебя с кулаками. Мне очень сильно повезло, что сейчас не умрем. Так, блин, такие воздухи повисают удары просто такой, пока ты отвернулся. Ну ладно. Тончок, что ты хочешь предпринять? А, слушай, да, все-таки я хочу сказать, что... Остаемся на страже. Если надо, еще раз ловлю этого чувака, и ему еще кое-что хочу сказать. Если можно. Да. Давай. Или можно, или нельзя. Да можно, конечно. Короче, еще там ЦП. Ну, в любом случае, как бы это самое, в продолжение нашей истории, я знаю кое-какую информацию, которая может дискредитировать вашего героя. Если вы будете продолжать действие, я могу вам помочь. Но если у меня что-то получится, может быть, вы, ну, как бы, вы не одни, может, у вас есть более сильные союзники, которые ни о чем не знают. Ну, то есть, не знаю о том, что... То есть, это очень важно нарушить обещание, как бы, ну, в смысле, не обещание, и ты если вы, не можете делать лично. Вы можете к ней обратиться просто в том случае, если вам нужен будет сильный аргумент против того, что как это самое. У тебя же самосохранение инстинкт остается? Привет. Не особо. С таким элементом... Ты не боишься, что твои заявления могут обещание обернуться со временем? Могут, боюсь. Но... И правильно делаешь, говорит, он отворачивается и уходит. А что ж тогда, лопу будут вообще, что ли? Полный пиздец. Да, вы заканчиваете обед. Сейчас мы сделаем небольшой перерывчик и продолжим. Мы продолжаем. Итак, мы закончили привал. И вам стоит 3 часа до города. У вас собирается ваш лагерь. Все выступают. Сколько вообще человек так, ну, в сумме у нас? Как я уже говорил, это... 15 человек примерно простолюдинов, которые отправились вместе с вами. Просто так? Да, 8 человек охраны. Это Сорил, это Фарин Искард, это Йорл и вас четверо. Кто посчитал? А, примерно столько вас и есть. Отлично просто. У каждого гнома 2 сына, у каждого сына 2 брата. Примерно около 30 человек у вас. Причем, чем вы дальше идете, тем больше с вами собирается этих простолюдинов, шахтеров, которые идут следом. Они... Ну, как по Таллин езжают. Да, они... Нет, они... Завидно уже просто... Ну, они не совсем так. Они просто увидят еще, что это Йорл идет. Сначала все не верят, потом их... Не, ну не видишь, что какая-то процессия идет. Они спрашивают, что это? Это Йорл. О, боже мой! Вау! Кричат домихи. Да. Как я уже говорил, вперед выслали гонца, еще до обеда. Фамилия. Фамилия у него? У него нет фамилии. Ну как, он просто Йорл. У них фамилия только у очень солидных семейств. А, то есть как бы человек, который занимает... У них фамилия это их должность. Город, как бы. Да, или должность. А. Йорл Топор. Он Йорл Топор Горных Каверн. Окей. И еще заодно дефис Масина Самоцвета. Да. Это Ибн чего-то, Ибн того-то, Ибн того-то, Ибн того-то. А вот король... Ибн это сын, сын, да. Но я имею в виду, что как бы... Да. Король Нехлом Среброгор, это давняя у них фамилия Среброгор. Еще с тех пор, как они здесь поселились. Ну и, соответственно, и Тарлин Среброгор тоже, который его брат. Фармил. Младший. Да, едем, вот, например, да? Например, Скарт у них, Скарт Каменотес. Просто Скарт Камнежный. Да. А Фарин у них, например, Фарин Охотник. Не хитро. Я думаю, их однофамильцев очень много. Ну, естественно. В общем-то, у нас тоже. Чуть ты сказал про имя фамилию? Да. 8 бровьев. Да, примерно еще полчаса двигайтесь, и через полчаса вы видите, что навстречу вам выдвинулось примерно 40. Встречаете отряд примерно 40 воинов. Уже упажило, да? Они уже 4 гроба несут нам, нет? Нет, по 40 воинов. 5. 7. Йорл говорит, парень Аскарда тоже, думаешь? Йорл говорит, вот и люди моего брата пожаловали. Кто говорит? Йорл. А. Да, видите, что у них у всех на щитах из серебра изображена гора. Серебра гор, да, собственно. Да. И значит, что это, скорее всего, королевские войска. А почему тогда он уже брат короля, почему он не Серебрягор? Он кузен он короля. Кузен. А, кузен. Двойной брат. Да. Сразу, фу, кузен. То есть вас-то берет в оцепление группа, и вы идете в сторону столицы. Через это время свет сменяется. А выцепление как бы как агрессивно, как под конвоем или как торжественное шествие? Торжественное шествие. А, ну, оттуда меня напугало, честно говоря, то, что 40 военных вас окружает. Звуки. И медленно берут. Сейчас запустим. Торжественное шествие 40 гномов так вел. Итак, прямо через час. Такие пьяные. Вы входите в город. Божественное же шествие. Город весь окрашен в красные цвета. Большой город. Это здоровая такая каверна, здоровая пещера. Кто был в Айронфорже, знает о чем. То есть это была когда-то рубиновая, может, пещера, сейчас она просто окрашена в красные цвета. И поэтому это называется именно рубиновая пещера. Он огорожен как-то стенами? Нет, не огорожен стенами, просто... Агримар. Постепенно все расширяется, становится все больше и больше патрулей, и вы видите, что это огромная пещера, у которой у которой центр повышается в серединку. То есть это пещера, у которой центр сделан как такой сточенный сталагмит. Она очень большая, примерно километр 3. Это конус диаметр. Получается просто? Или как? Конус, да. И в центре этого конуса, видимо, там стоит замок. Оформлены тоже в красных цветах. Получается на возвышении свет. Да. У входа в пещеру видите свежую статую, сделанную из мрамора. Эта статуя изображает, угадайте кого? Йорла. Йорла именно. Это свежая статуя с Йорлом. Причем не только там его статуя, но его статуя выделена отдельно. Смотри, Йорла, твоя статуя, ключи. И прямо у входа также вы видите в особом сопровождении в серебряных доспехах. Судя по всему, судя по короткой бороде, это Тарлин Серебрагор. То есть там вообще да. Какое? Все останавливается, начинают войны дудеть на всяких дудочках, там на этих, как называется, вувузелы. Стихами, да, вувузелы, там всякие, причем какие-то свои это местные. Да нет, я понимаю. Скорее это гномьи волынки, там такие оркестры. Гномы в юках такие. Веселые. В общем, выходит Лон Серебрагор. Разлог какая-то питерская. Зная всю номенклатуру, вы видите, что у него такое лицо немножечко не совсем откровенно радостное. Такое вот. Да, но он... Я не в курсе. Я радуюсь просто тому, что... Распростертое объятие. Для тебя такое ощущение, что он просто излучает любовь и счастье. Декламирует. Неужели это сам Йорл вернулся? Мать его. При этом он не называет его никаких титулов. Говорит, Йорл, дай тебя обнять, брат. Он подходит к нему, они обнимаются. Они же не братья. Я уже запутался между их родственниками. Они кузены. Двоюродный брат? Да. Ну в это время просто... Так нет! Там желваками просто выражал. Тарлин это родной брат короля. Да. И кузен Йорла. Да. Все. В это время Тарлин, он молодой очень, а Йорл, понятно. Наоборот, он был чуть-чуть младше. У них родинки на одном месте нету где-нибудь там? Ну это... История умалчивает. В общем, Йорл толкает речь. Рассказывает о том, как он приключался, рассказывает о том, какие его нет, молодцы. Нет, может, мы куда-нибудь пройдем хотя бы, а то толпа? Что? Нет, что он на входе же прям собирается толпа. Нет, так о чем? Я предлагаю... Извините, что... Двигать дальше нельзя. Нет. В общем, да, там огромная толпа собирается. Дварские отъезды по колпаку. Так, господа, все. Автопики прекратили. Нет, в том плане, то, что сейчас они прям на входе будут... Прямо на входе, да, это все. Там такая встречающая площадь, скажем так. Там все происходит, да, Триумфальная площадь. Там вас встречают, там произносятся все речи, там декламируется основная версия того, что произошло, что вы были пленниками вместе с Йорлом, вы помогали Йорлу, Йорл победил матку, Йорл остался жив, несмотря ни на что. Я тоже победил матку, и не одну. Пронзил ее один раз. В общем, Йорла накрывают снова его плащом. Который снят с трупа. Нет, Йорл накрывает плащом, который соответствует цветам горного топора горных каверн, но при этом без регалий горных каверн пока. А что это значит? Ну, то есть регалии это там большие такие брошки, которые изображают топор. Так, плащ ему вернули, но без... Плащ ему вернули, но в это время... Да, регалии они... Короче, как мундир без погон. Регалии они все еще на Тарлине. И вы видите, что когда они начинают там вниматься и так далее, между ними как будто бы искорка промелькнула. Да, проскакивает электрический заряд. И они начинают целоваться. Когда наконец-то... Наконец-то и до Йорла доходит. Что же я такой тупой-то, а? Местная ситуация. Ну, нормально. И пока они обнимаются, выходит сам король. Это Лом Сребрагор. Как он себя выезжает? Он выходит. Он такой простецкий парень с огромным пузиком. Явно любящий пухнуть, очень веселый. Братон такой, говоришь. Говорит, неужели Йорл? Сам Йорл, говорит он, и кидается ему навстречу. Они обнимаются. Под коня. А после этого он говорит... А теперь искренне... во дворец. Во дворец. И вы тоже, говорит он. Не знаю, кидай что-нибудь или нет, он искренне выглядит, король. Он абсолютно искренне выглядит. Он более чем искренне выглядит. Ну-ка. Да, походу такой Баратион. Человек искренности. Они в обнимку, смеясь Йорлом, направляются в сторону дворца, вы идете сзади. Заказ. И видите, как сзади, чуть понурив голову, идет Тарлин. Иди с Тарлином там, козни мути. Вы двигаетесь в сторону королевского дворца. Да. Идти минут 15, ваши 10. Нет, на самом деле, как бы подхожу к Люксору, да, правильное ударение, я ваш диагноз не знаю, северный. Говорю, что если есть какие-то варианты, то что я понимаю, то что что-то он намекал, не намекал, не суть. Что это вдруг? Не прошло ли подходящий момент? Ну вот мы дошли теперь. И Джанни нашел. Суть не в этом, я могу показать свой лайн, если что. Так, теперь все сложнее. Дай ему отсюда. Теперь интересно. Ну давай, Палыч. Итак, я думаю, нет, суть не в этом. Я говорю, что нужно пробивать одновременно во все стороны. То есть, где удастся, то и получится. То есть, одновременно и копать по сторону Йорла, и копать по сторону Тарлина. А где будет больше выгоды, и что хотя бы живыми отсюда выбраться, там уже будет видно. И именно поэтому я был согласен Йорла не убивать, чтобы у нас был выбор, когда мы приедем, а не то, что мы приехали. Я был согласен его не убивать. Просто я не хотел его убивать. Хорошо, мой друг, мой юный друг. Я скажу тебе одну вещь, только ты не обижайся. Олежке, расскажите вам, что происходит. Наконец. В пятый раз. Да не, ни в пятом еще никто так не рассказал, он не понимает. Я уже три раза рассказал. Я вообще молодец. Я рассказал всем, я говорил, я сажусь и все рассказываю, когда мы с ними стали спорить. Ну ты не все сказал, ты сказал. Ты сказал все, но ты как бы скрывал все равно. Да, подоплеку все. Да. Нет, я не сказал. Поэтому я вообще не раздуплял. Я не рассказал свой ламент. Я рассказал, что вот то, что вы сейчас поняли, то есть я опять не понял, а ты понял. Я говорю, я кидал, я понял. Ты сейчас понял, что Йорл понял, что... Короче, мы все поняли, что поняли и так далее. Все мы тут не рады. Да. Нет, но он понял, что ему не рад Тарлин. Да, что нам сейчас стоит Сорилу опасаться, срочно смотри. Да Сорилу, то он мелкая сошка, что его опасаться? Ну, Тарлин. Тарлин. Тарлин, да, это вот как раз... Нам теперь стоит опасаться тех, кто не будет драться. Не будет сильно драться. Нет, я понимаю все это. Я думаю, то, что нам нужно взвесить все стороны. То есть все-таки я понимаю, то, что по слухам там... Что бы то ни было по слухам, нужно проверить все. Еще уже нужно взвешивать. Ну почему? Нет, сейчас будет... Нет, он это все-таки рассказывал? Не одни сутки. Нет, он не рассказывал это. Нет, я свой ловер не раскрывал. Не. Я раскрывал, что я хочу в прижопу. И вы это поверили все. Нет, ну как про то, что, Йорлу реально грозит опасность. Но он это говорил. Но вы это не поверили. Он это и не сказать. Нет, вы не поверили. Нет, да. Вы не поверили, вы. Нет, я скажу. Мы это не поняли. Нет, стоп. Это ты не понял. А мы не поверили. Вы не поверили, что да, что Йорлу грозит опасность, и нам вместе с ним грозит опасность. Ну а теперь-то я увидел уже. Но то, что. Хорошо, у меня два пальца вверх. Но то, что я пытался спасти, вы это примерно так поняли, что, скорее всего, парень, конечно, молодец, но тут. Нет, ты не перекручивай, не перекручивай. Перегибает на местах. Ну да, он перегибает что-то. Что-то там как бы. Это слишком как бы тут невозможно. Не будет никогда. Кстати, пока вы идете, видите, что этот город богат лавками, особенно мастеровыми, самоцветными там и так далее. Сейчас пока не будем выходить. Нет, я хотел по кошелькам пошерстить, нельзя? Нет, пока нет. Продолжайте, у вас там чего имеете. Знаешь, такая раз, такой, знаешь, Егор такой, идет такой, блядь, мне кажется, ты сейчас меньше всего хочешь подставить таким образом. Да я... Я шучу. Я сначала хотел, конечно, прикупиться, но ты сказал, что нельзя, поэтому уже сказал. Окей, деньги. Я говорю, у него, кстати, больше всех денег у нас. А что, точно, там вы с Палычем говорили. Да, мы с ним говорим, что, что нужно здесь все варианты. Ну, как бы сейчас ну, момент такой, что мы просто должны опасаться тех, кто против... Я совершенно далеко от них. То есть, смотри, не видишь. Если сейчас можно ехать на мысль. Нет, где там... Ну, а ты так и слышишь? Реально слышишь их? Можно, конечно, послушать в конце концов. И мы не скрываемся, когда говорим. У меня челюсть падает где-то в районе вот этого... Так вот о чем вы тут неделю переговариваетесь, я все понял. Чего вы шептались? Что если мы выясним, что кто-то конкретно является в одном... Именно очень радикально настроен, именно радикально. Как сказать, напряжение могут быть всегда и везде. Но радикально настроенные опаснее всего. Я вам сказал, что самый радикально настроенный – это Сесантар. Ну, понятное дело, да. Ну, судя по ему, радостный ухмылки, когда он шел по новой домой. Если будут какие-то подозрительные предложения, вот, ну хотя бы чуть-чуть подозрительные предложения от Тарина. Мы от них отказываемся. Не от Ёжа, а от Тарина. От них надо отказаться так, чтобы он не подумал. Нет, от них не нужно отказываться. Я говорю, от них надо, их надо избежать, отказаться или принять. Избежать так, не получится. Ну, к примеру, я тебе в лучшем случае, я тебе от лучшего к худшему говорю. Или избежать, или вернее, или даже принять, ты говоришь правильно, или даже принять так, чтобы это не поставило, не подставило нас. Единственное условие. Под жопу. То, что какие бы ни были предложения, все должны об этом знать. Рано или поздно. Слушай, в смысле, не поздно, а. Рано или поздно. Ребят, забросили! Не, навесились уже. Ну, говорю, что сразу. Если кому-то поступать. По одному. Я всех придал! А, ну ладно. Если будет кому-то поступать какие-то предложения, все должны об этом знать. Да, кстати, ну, я согласен, но. Что, если будет опять такое вскрытие таких вещей, как было до этого, то, мне кажется, у нас компания не сложится. Смотри, я не скрывал ни от кого. Я работал отдельно в плюс нашей компании. Вы об этом лучше меня знаете. Это ты тогда говоришь. Нет, вы в это поверили. Когда кубики. Да. Я когда это речь толкал вначале, это мои эти самые. Ну, я тебе уже такое мнение, что нам, в принципе, все равно, что сейчас здесь происходит. Короче, мы получаем свое разрешение, мы берем свое золото. Добро, золото. Если мы не идем к этому самому, к магу, мы просто, роняя кал, двигаемся в сторону севера. И плевать, что здесь будет проходить. Йорл умрет. Очень плохо. Я буду за него плакать целую неделю. Да мать твою, Йорл умрет. Не факт. Йорл. О, Йорл. Йорл заяц стоит такой, постучивается на полу, если это слышит. Вот. Ну, как бы, я буду очень сильно скорбеть по этому поводу. Тем временем вы доходите. Реально сейчас ничего здесь. Тем временем вы доходите до 20. Так, скажи. Заходите все. Вы входите во дворец. Видите огромные палаты, предназначены для пирова. Там уже, видимо, подготовились, потому что выслали гонца заранее. Тачки вот так лежат уже, да? Да, все столы накрыты. И впереди на возвышении садятся Йорл, садится король Лом Среброгор и садится Тарлин Среброгор. Они там все за отдельным столом на возвышении начинают пить, а все остальные, всем остальным накрыто. И начинают, честно, играть. Барды. Ирландская народная. Ты игнул с короткими ножками, не запутывайся и падает. Когда, короче, этот самый будет уходить, Йорл. За ним. Не, я тебе заклинать. Да, мы отойдем просто, как бы я тебе заклинание невидимости. Так что у вас опять праздник, у вас праздник на праздник. Ну а что если увижу. На третий. Если вдруг заметил. Не, это предложил. Олежка. Предотврати. Если вы придут, тут 2-3-4 стараются. Цените. У вас уже третий пир за одну и ту же. Ты как игру. Сессия, да? Да. Уже сколько можно, моя печень. Блин, ты как бы настолько слабенький уж, как бы. Ты 4 стражника? Ты что, прикалываешься? Значит, будешь кричать так, чтобы я, блядь, услышал отсюда. Может быть, пусть тебе не видеть на себя, и ты кричать через заклинание? Олег, Саня. А вот выйдет, не видится. Сейчас у вас там накрыты столы, и у вас там около 300 гномов празднуют. Ну и вы тоже. Вам накрыто поближе. Нормально будет считаться подойти и как бы представиться перед королем и остальными? Абсолютно. Гномов. В принципе, ты можешь Палыч спросить, как гномов принято, поскольку доказал мне сказать свою неадекватность. Подожди, гномов и. Не спрашивал Палыча, я чисто Я подхожу к королю. Я спрошу. Ты главный кейкубик. Подходишь к королю? Нет, ну подхожу как бы к возвышению. Братан! Что как? Учишь, работаешь, машина есть. Сослик есть. Какой модели? Солидный. Старый, новый, 2-3 ноги. Я тебе что-то не советую обратиться. Не, жду, пока вы договоритесь. Да, ну кидай кубик. Я тебе говорю, я тебе советую обратиться. За что, на что кубик? Ну на визгу на свою. Стоит ко мне обратиться? Не. Не, на что, просто я прохожу к королю, просто представляюсь. Нет, просто... Нельзя просто так подойти к королю и представиться. Почему так? Как это так? Мы герои, мы пришли вместе с Гером. Вы должны быть представлены королю, это должны быть представлены. Там же какой-то Геральт прямо рядом с ним стоит. Никаких Геральдов нет. Ну а кто, как, кто объявляет там всякие вещи? Это гномьи дела. Не, ну на пире же по-любому, когда мы приходили, говорили, типа, это там гном с той горы, этот гном с той горы. Или после прилики, я буду сидеть здесь, там, и помню, где нахожусь, там буду спать. Еще раз тебе, давай ты вдруг внезапно почувствовал и понял, что если захочешь общаться с гномами, ты должен спросить, например, у Палыча или у Сани. Я ничего не знаю о гномах. Да, у Палыча. Ты понял, что Палыч умеет общаться с гномами. Ты решил, спрошу-ка я у Палыча. Нет, я пришел, что буду пить пиво и пошел пить пиво. Ну, смотри сам. Что, вы так считаете? Не дайте мне ничего говорить, ты ладно. Саня, хватит уже выдвигать свои версии. Что я вообще хотел? Ну, что хочешь делать? Дальше Шура, ты. Какие версии, я не понял. Нет, просто Палыч, то, что делать? Я буду следить за Йорлом, пока нам не заплатили, поэтому я буду следить за его безопасностью. Хорошо, то есть поближе садишься и да, меньше пьешь, да? В этот раз. Да. Палыч, ты видишь, как там немножко поломался Саня? Решаешь ему помочь или нет? В чем? Ну вот видишь, он собирался подойти, потом что-то передумал. Саня! Как его? Сандер. Сандер, да. Главное, ничего про бороду не говорите. Нет, все без приколов, серьезно. Ты понимаешь, что от этого может зависеть ваша жизнь. Да, и в том числе. Девственность. У кого как? У кого она есть? У меня она была потеряна, поэтому... Анальная девственность? Нет. Так, все, господа, Палыч, давай. О личной жизни потом поговоришь. Ты ему что-то будешь советовать, говорить? Несколько тысяч долларов. Ты несколько раз видел, что он растерялся в общении с новыми и не очень правильно. Старый эльф. Так, все, подождите, Палыч, ты видел? Да, я, короче, подхожу к нему. Ты вроде хотел что-то сказать. Я хотел, вернее, думал, как бы хотя бы примерно, ну, познакомиться с королем и перекинуться с ним пару слов о том, чтобы примерно понять его позицию насчет того, как он относится, ну, кому он более лоялен. Хорошо, начни. Начни с приветствия короля. Перебиваю тебя. Так, может быть, если у тебя язык, ты хорошо подвешен, сам пойдешь с ним поговорить? Может, вместе пойдете, я предлагаю, к мастеру. Пойдем, может быть, вместе пойдем? Пойдем вместе. Я думаю, нам совсем вообще вместе. Ну подняться, да, представиться. Подняться, представиться. Во-первых, надо обратиться с разрешением короля. Ну, как бы, если он скажет, что сейчас не это самое, мы немножко подождем, хорошо? Оф, тупик, Майки, он реально просто вот, король, может что-то поговорить? Не, нельзя, нету никакого гена, никто не представляет. Я спрошу, разрешите сказать слово королю? Я еще раз сейчас, на вид у гномов все довольно просто, но при этом все это довольно сложно. Это как, знаешь, такие пацанские вечеринки, то есть... Свой какой-то кодекс такой непонятный, да? Да, это деревенский клуб, да? Да. То есть ты придешь, вроде как все просто, но если ты подойдешь там, главному пацану скажешь, здорово, братан, то после этого тебе прилетит. Ты понимаешь, нужно, у них вроде как все просто, но подойти вот так напрямую не получится. У гномов тоже, у них все просто вроде как, но у них... Типа через третье лицо. Да. Сначала попросить помощника Геральда, чтобы он передал Геральду. Геральдов у них нет. Потом... Нет, наоборот. Ну в теории, наоборот, это я так. Насколько я понимаю, представь гномов... себе, это такая культура викинговская. Вы не можете подойти к главному викингу, крутому очень бойцу, вот представь себя на месте. Приходит какой-то дрыщ непонятный, там еще и другой... национальности. Расскажи мне о бизнесе. И говорит, ну чё как, братан? Сослик есть. Ты так понимаешь, тебе надо вытащить топор и ему высвобождать. А чё, думаешь, так викинги реагировали? Ну я думаю, что примерно так. Думаю, что да. Не, ну стереотипы викингов, примерно такой у нас у всех, да. Поэтому, предположим, ну Палыч, он... Рейч! Так как вы будете обращаться? Давайте перейдем. Я предлагаю все вместе встать, да, разрешить обратиться. Если нам разрешат, то обратимся. Если ты там еще не пьян? Не разрешат. Нет, мы все стоим. Слышь, ты, я даже так пока чарку не успел поднять, так что как бы все нормально пока вроде. И тебя начинают уводить. Ну что, потом так четверо. Да, мы ходят, погоди. Кого звучите главным у вас в компании? Ходят ведь разные, как бы, там, жратву приносят, правильно? Вот, у них можно и спросить как раз. Они в этом всем разбираются, как бы. Так у Йорл, а, Йорл там. Даже если ты их спросишь и отдашь им какой-нибудь золотой. Где сидит Скарин и Скарт и Фарин, где сидят? Они недалеко от стола. Я подхожу к Фарину. Подножие. Это уже будет. А, нет, я подхожу к Скару, потому что Фарин меня обиделся. Немножко. И говорю, что. Ну что, пожелал вам всего хорошего в семейной жизни, что вы тут? И говорю, что извини, мы не особо знакомы с нашим скетом. Как бы нам представить себе кораблем? Через кого и как это устроить? Ну, я не знаю, станьте гномами сначала, что ли? Не, ну серьезно, что ли, нам просто не подойти даже и с ними разговаривать? Я каменотёс, откуда я знаю? Ну как ты, вот что, никогда не было, что ли, при дворе? Ну, не первый, конечно, раз, но... Ну, так что, не видел, что ли, ничего? Не к тому ты обращаешься. Конечно! Ну ты смора! Я уже просто наливаюсь. Я многозначительно мигаю Йорлу, если получится. Заискивает. Плюс харизма, плюс 18. Йорл поднимается, достает кубок и говорит, а теперь хотел бы выпить за наших иноземных гостей. Это он на дворском говорит? Да, на дворском. Единственный человек, который разговаривает, по-моему, на дворском, сейчас ушел от нас. Ой, это я хочу выпить за наших иноземных гостей. Нет, ну в смысле, не ушел, которых... я же все в зале. Как бы, да, он с которых шел, он же не ушел, просто он к соседним стульям прошел. Меня бы... Он рядом стоит, он рядом. Ну что он сказал? Хватит перебивать Йорла, дайте вот так говорить. Как вы видите, я с вами. Вот ты знаешь Зарский? Нет, я вот так сделаю. Он показывает на вас. Я вот так вот, эй, и сел. Значит, расстреляют, если мы сейчас... Дайте договориться топору. Он говорит, без которых меня бы здесь не было. Это мои уважаемые друзья, говорит он, и после этого переводит это все на общий язык. Произносит ваши имена. А он говорит, кого знает? Вас все знают. Как бы, мы же две недели там в одних окопах. Вас все знают. Вот лично я, например, не знаю, как зовут монаха. Ну это понятно. Он говорит, за ваше здоровье поднимайтесь сюда. Ты, вот. И после этого я знаю. Громогласная ура звучит в гномье. И вы теперь наконец-то представлены королю. А, это все. Ну, короче, все. Вы поднимаетесь, гном лорд Сереброгор обнимает вас по очереди каждого. Каждого самого типа. Мы поднялись. Нет, вы поднимаетесь. Он встает, короче, встречает каждого. А он как, у него стремянка или он подпрыгивает? Нет, его он так вас обнимает. Ты знаешь, за грудь. Он дышит в член, короче. Нет, за грудь. Не, ну он как бы он дышит в грудь. Он такой очень сильный, то есть. Вот ему, мне кажется, кажется, в грудь дышит. Он хочет ему дышит. Его объятие это что-то вроде тих, солидных тисков. Тисков, да. Я там. Сразу такая осиная талия у себя. Он говорит по на общем языке, говорит, садитесь, иноземцы. Я очень рад, что не только среди гномов встречаются хорошие люди. Давайте же допьемся. И пусть наша блевотина сольется в едином ручье после этой пьянки. Бля, я брошу. Объединяй нас. Я думал, монах должен остаться и жить с королем вместе. Да после этого. Сэм Смоутив. Давай. Насколько искренне он это говорит? Да? Он просто... Он нагло врет. Такой жутко. Нет, наоборот, Я реально поверил человеку, что он тоже врет. Он сказал... Ты поднял чашку и разбил. Гуляем все! Нет, кстати, если Сансмотик будет неудачный в правду, он подумает, что это ложь или как? Нет, он пытается понять, что он имеет. Правда говорит, неправда. Он знает, насколько он врет. Ты можешь тоже кинуть Сансмотик. То есть, в смысле, насколько он врет? А если он говорит правду? Можешь кинуть? Если ты бросаешь его, скажем так, когда он врет, ты понимаешь, что он врет. А если он говорит правду, я могу ее ложно принять за неправду? Нет. Давай, кидай. 15. Ты понимаешь, это просто прозрачной честности человек, и он именно это имеет в виду. Нет, а мне зачем? Пригласил, вообще пригласил. Я искренне верю просто дворфу. Я теперь готов буханить просто столько, сколько он скажет. Ну ты когда-то был не готов. Я вот подходит к вам, можно приобнимает Олежку и говорит, что давайте сегодня напьемся, а завтра вы получите обещанное вознаграждение и эскорт до северной границы. Хорошо. Два пальца вверх. Хотя бы не с раннего, не с раннего утра пускай будет, а то голова будет болеть. Лишь бы не в голову. Он говорит, я вас вообще приглашаю считаться на недельку. А после этого присоединиться к моей компании против гоблинов. Вот такие пальцы вверх. Нет. Да, замочить да. Шамана, если хотите. Быстренько сбегать в зубы. Не, лучше согласен. Это пару месяцев, народ. Зиму пройдем весело зато. Не, с другой стороны. Мы уже гоблины сейчас шли в Талию, Талия зима, вообще зима-зима. Вообще зима-зима-зима-зима. Да, нет, там, уже, там, там французская зима, на самом деле. То есть там... Там довольно-таки юг. Там зима, это дожди и иногда... Ты был? Ты жил год в Англии, нет? А вот я жил. Я тебе говорю, Франция. Англия с Францией сравнивай. Я тебе говорю, французская зима. Англия с Францией одинаково абсолютно. Ты прикалываешься? Да. Да, господа, короче, дайте я вам расскажу. Я просто жил и там, как бы. Ну, я вам скажу, вот у Талии есть север и юг. Расскажу. Подождите, потом расскажешь. Сейчас мы говорим про мой мир. Да. Не барабаним. Так вот. Так, французская зима, просто хочу сказать. Палыч, сейчас не надо мне рассказать. Это тоска тоски. Так вот. Это тоска с внизу света. Вот, Палыч, все, у Танами, короче говоря, у нее... Там. В предгорьях. Нет, зима довольно сурокая, суровая Танами. А чем дальше на север, тем суровее и суровее. То есть там дальше, у них здесь начинается в предгорьях сурово, дальше помягче. То есть там зима, это снег и дождь такой зимой. В основном дождь. Не французская. Чем дальше на север, тем суровее. А чем еще дальше на север, тем мягче. Потому что дальше там идут эльфские земли, которые греются подземными источниками. Я потом покажу общую карту. Подземными источниками Ирана. Чисто курило. Чисто Невервинтер такой. Короче, зима тотальная. Если мы сейчас... Тоска полная. Поэтому предлагаю на пару месяцев здесь задержаться. Дайте мне еще трезвый. Ты адекватно как бы сейчас мыслишь? Дайте харизму прокинуть. Ты сейчас на кого, на нас? Блин. Да на них не действует так харизма. Да не на них, а на этого, на... Он тебе так уже предложил. Он тебе предложил, согласился, что ты хочешь он прокидывать? На него уже не надо прокидывать. Он готов, чтобы вы задержались на сколько угодно. Можно отозвать на секундочку? Да вы только сидите, там, конечно, там шумно довольно. Ты с ума сошел? Мы только что отвязались от одной великой во приключение свою задницу, когда гоблин нас тоже попросили просто отвезти заложников в одно место. Потому что это закончится хоть чем-то лучше? Ты хочешь идти в Талию зимой? В Таналию. Мы пойдем под землей, а выйдем, там будут караваны. С ними пойдем, нормально пройдем за полторы недели. Зимой там тоска, народ. Таналия. Тебе хочется веселье или выжить? Я хотел бы попасть в начале зимы. Я не попал в начале зимы, понимаешь? А зимой там тоска. Мне нужно было там сделать несколько дел в начале зимы. Сейчас выжить. Ну ты думаешь только о себе. Ну хорошо, а что у тебя там? Мне нужно... Я не вижу ничего того, чтобы... Нет, у меня там дела были. Так я вам как мастер скажу, что у вас в горах абсолютно ничего не держит. Но в то же время это Танали, это место, куда вы все хотели попасть. Да, у каждого своя цель. Не, слушай, я туда хотел попасть только с учетом свитков, которые я вез. Свитки я просрал, откровенно. И что-то меня, по-моему, не ждут в магической гильдии Танали. Ну почему тебя? Очень ждут. Думаешь? Да. Чтобы подвергнуть тональной каре. Я что? Хорошо. Да. Хорошо, я туда ехал только для того, чтобы в начале. Начинается веселуха у вас там, да? Да. Самое ключевое, это именно в начале. Я пошел, короче, с дварфами танцевать. Ну и всех просто лесом. Меня там ждала компания, которая уходила на север, понимаешь? Если бы я пришел вовремя, я бы прижил. Я как на поезд успею, понимаешь? Когда ты опоздал на поезд, он уходит, а ты бежишь за поездом. Нет, это все классно в твою сторону, но почему ты думаешь только о себе? Я не предлагаю тебе, хочешь, уходи, я остаюсь. Хорошо. Если так можно, конечно. Если так подумать, у дварфов есть вообще такая здоровенная какая-нибудь библиотека такая? Нет. Чисто. У них есть записи, это записи. Большой камень. У них просто записи дебет-кредит. Сколько заработали, сколько потратили там, и сколько нарыли. Не, ну как бы история. А история их очень короткая. Каин родил Авеля, Авель родил того. В этот момент подхожу к Эмиру. К какому Эмиру? А, понял. Шури. И спрашиваю то, что ты как насчет того, чтобы остаться здесь или все-таки уйти завтрашним утром отсюда? Мне большой разницы нету. Я на север путешествовал чисто ради спортивного интереса. Религиозного. Ну то есть тебе нужно в основном дойти. за ним. Рано или поздно, да. Ну, я не просто не ожидал, что мне удастся бухать с гномами. Ну, бухать ты побухаешь, а какой тебе религиозный интерес воевать с гоблинами? Я хочу отомстить одному конкретному шаману. Этого шамана мы найдем и потом банально покараем, это не бесспорно, но... Вместе с гномами это будет делать рядом прикольнее, нет? Мне кажется, нас порешает с гномами в одном месте. Вы, скорее всего, понимаете, что этот шаман, если он лишится доступа, он не доживет до вашей встречи. Хотя у него было там два бутылька, но, скорее всего, бутылек не только для этого шамана, а, скорее всего, это был общий, так это общее было место. Давай сначала посмотрим, сколько нам заплатят. Если они нас наебут, значит наебут нас с войной с гоблинами. И тогда мы никуда не пойдем. То есть если нам осыпят по 5к на нос, то ты готов 7. Идти в войну. По 7к самоцелями. Да. То есть по 6к и тем другим. Предлагаю. Нет, по 7к и желательно маг-шмотками. Шмотки чем сами сможете купить. Магическим шмотками. Хорошо, но правда не факт, что они продаются. Это в гномской столице не продаются? Ну, не в рубиновых шахтах. То, что тебе надо. Да. Печатка доказать. Бессмертности. Да. Гильдия Маркер сделает. Но ведь просто месяца мы можем сидеть. Ваш заказ уже принят через 2 недели. Значит, такое письмо. Блядь. Ваш заказ уже обработан. Да что такое? Ваш заказ уже готов к отгрузке. Ну что, следующее письмо откроется? Ваш заказ отгружен. Сидите через 4 месяца. Блядь. Ждите обновления информации. Да, ну, что вы делаете? А ты как считаешь? Я Хорошо. Там... Танцуешь? Танцую с дварфами уже, похоже. Я танцую с дварфом на столе. С дварфом на столе. С дварфом на столе, столе. Так что я боюсь, что... Золотишко улыбнулось мне. Я боюсь, что меня... Какое золотишко? Живым выбраться? До завтра как бы уже можно не ждать. Мне кажется, у меня другие иллюзии на этот счет. Ему не проедешь живыми. Я как бы просто обещаю тем, кому могу обещать. Угу. Ну то есть. Внезапно музыка прекращается. Землю рабочим, фабрики крести. Да. Я вообще просто не умею. Писка, ну как музыка прекратилась. Я остаюсь на середине танцпола. И танцую дальше, несмотря на остановленную музыку. Я танцую с двором на столе. Ну ману мои. Ну. Врата открываются. Входит человек 50 гномов со щитами. Опа. Серебряными горами на щитах. Они полностью все обмундированы, то есть это у них полностью одета тяжелая броня. Они всех расталкивают, образуя клин. Свинья. Кидаю сензмотив. Подожди, а ты можешь... Ты можешь где мы находились в зале? Вы в зале, прямо вот в конце зала, вы находитесь на возвышении. У меня 20. Все в порядке. Да нет, мы же стояли, общались. Мы же не у короля стояли, общались. Нет, мы там у королями стояли, общались. Подождите. Как так? Олежка, с тобой все известно. Не кидай даже! Ты изначально не знал историю. Так, господа, подождите. Если ты что-то поймешь. Так, тихо, это входит в клин. Они раздвигают весь народ, образуя пространство. Я... Подождите, перед троном. И вот где-то вот здесь вот я, короче, такой. Все еще танцует. После этого в полной тишине. В образовавшееся пространство входит Тарлин Среброгор, естественно. А мы где находимся? Вы... То есть все развязаны перед нами? Перед нами все развязаны? Вы все вот здесь вот на возвышении находитесь. А можно как-нибудь по-тихому отступить? Ну, здесь вот где-то король, да? Это незаметно. Где-то вот здесь, да. Явно они Здесь вот клин. Они явно ворвали шумно и агрессивно. Я могу отступить? У меня по агрессии не было, но они заглушили шум. Так, подождите, дайте. 50 щитов башни. Сюда вот входит... Нет. У меня уши должны были отвалиться от грохота. Да, если ворвались они, то я делаю 5 шагов назад. Тарлин Среброгор сюда входит. Подожди, вход здесь? Вот здесь вход. Да, 2, 3, 4, 5. Так. Оп. Хорошо. Так, это Йорл, это король. А это Файн. Вы учтите, что здесь как бы вот, типа вот, стола должно быть как бы. Вот, я тоже пытаюсь отойти. Можно отойти? Я вот. Ну что, здесь застали? Я где-то здесь. 50 стражников вошли, как бы. Что засадили? Олежка танцует. Не, это не Олежка. Я не засадил, смотри. Не, вот это вот я говорю. Ты сказал, что я правильно понял. Ты все правильно понял. А что ты понял, Палыч? А что ты что я правильно понял? Ну ты объясни, что я скажу, правильно ты или нет понял. Я понял, что все, сменовалось. Точнее, ну или расправа. Ну сейчас вы узнаете, что дальше происходит. Нет, так он не понял. Смотри, я должен что-то вспомнить. Давай, скажи вам. Ты понял, что это смена власти? Нет, подожди. Дальше речь. Ты помнишь, что это смена власти? Пауза, можно? Можно. Нет. Пауза. Пэйбл. Нет, я... Сделаем небольшую паузу. Куда?